петух. Я на рассвете всех будил, и дураков, и дурочек. Я гордо по двору ходил, осматривая курочек. Светились перья белизной, как будто накрахмаленной. Пройдусь походкой боевой, и куры все повалены. Мой гребешок, как помидор, был без единой трещинки. Про день победы с давних пор я пел не хуже Лещенки. Я всем хотел в беде помочь. Я видел, куры маются, и я помог им. День и ночь неслись мои красавицы. Я пел и побеждал в боях, за слабых заступался. Но ястреб с неба на меня смотрел и улыбался. У ястреба отличный слух, и зрение обостряется, когда не то поет петух, не то, что полагается. И петь пока что ни к чему. Застыну аккуратненько, клюет меня, и все ему прощается, стервятнику. Застыло время, все часы остановились в мире, а мое сердце на весы бросают словно гирю. Живое бьется на весах, еще не все допето. Всю жизнь мечтал о небесах, кричу и жду ответа. Но чую я в кромешной тьме, на высочайшей крыше, что правды нету на земле, и ниже нет, и выше.